Глава 4. «Тогда договорились?» Я устало оторвал взгляд от полупустого стакана и взглянул на Димона. Тот ерзал на месте, смотрел на меня, как на последнюю надежду, и ждал вердикта. «Ну же, Нас, скажи, что мы договорились», прошептал друг, сложив руки перед собой. «Иначе я тебя отсюда живым не выпущу». «Угрозы? Да хоть похищение и шантаж! Мне нужна эта прога!» Я перевел взгляд на стакан. «Надо допить и отправляться домой. Выбираться сегодня куда-либо было плохой идеей, учитывая, что несколько прошлых ночей я провел, работая над новым стартапом. Но быстрые, практически легкие деньги, которые предлагал Дима, заставили меня высунуть нос из берлоги. «Ладно. Черт! Ты меня только что спас! Я еще ничего не сделал». «Сделаешь, я уверен. За что надо выпить?» «Мне хватит». «Не задержишься? Пора валить к себе». «Что-то ты стал домоседом Ланских». «Дел по горло», — пожал плечами. «Тебе же нужна прога вовремя». «А, ну да, тогда проваливай», — хохотнул друг, а сам помахал бармену, который тут же подошел и наполнил стакан пивом. Я же отодвинул от себя так и недопитый напиток и взглянул на часы. «Тогда...» «Черт!» — прошипел Дима, бросая взгляд мне за спину. И я этот взгляд узнал, как и цокот каблучков, приближающихся к нам. «Извини, я не знал, что она тут может появиться», — прошептал Дима, и уже через пару мгновений, которых у меня априори не хватило бы на то, чтобы свалить из бара, на мое плечо опустилась женская ладонь. Искоса глянув на руку с красными ноготками, зажмурился, предчувствуя, какой разговор меня может ждать. Друг попытался улыбнуться и даже отсалютовал в знак приветствия бокалом, вот только я был уверен, что Насте начхать на Диму. Все ее внимание было сосредоточено на мне, чего она и не скрывала, проигнорировав общего друга. «Привет, Назар. Давно не виделись». «Мы виделись на прошлой неделе», — ответил, замечая, как губы друга изогнулись в извиняющейся улыбке. «Это значило лишь одно. Он собирается смыться, пока Настя не взялась из-за него, потому что у нее были претензии не только ко мне, но и ко всей нашей небольшой, но дружной компании». «Ладно, оставляю вас. Поболтайте», — пропыхтел Дима и, бросив деньги на стойку, смылся подальше от зоны бара. Настя даже не удосужилась на него глянуть. Я же сделал для себя мысленную пометку. Больше никаких встреч в привычных для нас местах. Там, где можно случайно или нарочно напороться на Настю и ее подружек. И судя по звонким девичьим голосам, в бар она пришла сегодня не одна. Может быть, встреча и была случайной. Да вот только Настя решила не упускать момент и трахнуть мой мозг еще разок. Будто в прошлый раз ей было мало. «Не ворчи, Ланских!» — мелодично пропела бывшая, плюхаясь на стул, который до этого занимал Дима. Теперь она могла прекрасно видеть мое лицо, выражающее абсолютным счетом ничего. «Лучше расскажи, как дела? Чем занимался?» «С каких пор тебе интересны мои дела?» «Ну, может быть, мне всегда было интересно, да вот только ты не рассказывал». «Насть, прекращай ломать комедию. Мне, если честно, не до тебя. Дел по горло». «Как всегда», — даже не обидевшись, произнесла девушка и подманила бармена. «Можно мне мохито?» Я глянул на стакан. Пора заканчивать и валить, пока Настя не надумала вцепиться в меня своими острыми коготками. «Ладно, я пойду». «Стой, Ланских, есть разговор». Тут же ее мелодичный голос сменился на низкий и шероховатый. На моей памяти только ей так удавалось из одного состояния в другое переходить за пару секунд. Когда-то она меня этим и зацепила. Сейчас же больше раздражала. Да и понял наконец-то, что мне нужна предсказуемая женщина. Та, что не будет ластиться, улыбаться и клясться в любви, а через миг бить посуду и бросаться в окно. «Мы в прошлый раз уже все обсудили. Мне больше нечего сказать». «Это ты так думаешь», — прошипела Настя. В ее взгляде я увидел то самое, что раньше всего лишь настораживало, а теперь пугало. Особенно в свете последних событий. «Нам не о чем больше с тобой говорить», — отчеканив, медленно поднялся со стула. «И давай без истерик. Больше этот номер со мной не прокатит». Настя поджала губы так, словно вот-вот разревется. Точно так же она делала много-много раз в прошлом. Наконец-то у меня открылись глаза и выросла достаточно крепкая броня. «Давай», — махнув ей рукой, я развернулся и направился к дверям, пока не разверзлась настоящая буря. Без главного зрителя Насте станет скучно, и она вернется к своему обычному состоянию. Будет беззаботно трещать с подружками, и никто не узнает, что минутой ранее эта девушка едва не устроила истерику. Что, впрочем, было уже слишком буднично, чтобы купиться на фальшивые слезы и беспочвенные обвинения. «Как же я был слеп!» Стоило мне покинуть бар, как холодный воздух наполнил легкие. Потянулся к карману, нащупал пачку. Достал сигарету и зажигалку. Прикурил. Легкие вновь заволокло едким дымом. Несколько затяжек, и сигарета отправилась под ботинок. Пора бросать курить. Я ведь даже курить начал, когда связался с ней. Поймал такси. Добрался до дома. В последнее время я все реже куда-либо выбирался. Во многом сказывался бешеный график. Чтобы отойти от токсичных отношений с бывшей, я, сам того не ведая, загрузил себя по полной, что едва находил время на сон или вот на такие короткие вылазки. О том, чтобы провести время с друзьями, покататься на байках за городом, уже не думал. Настя умела отравлять жизнь. 2 года ей понадобилось на то, чтобы выжать меня, как чертов лимон. Пропустив через мясорубку, эта ненормальная девчонка забрала у меня все эмоции. Я чувствовал себя выпотрошенным. А ей хоть бы что. Вон, цветет и пахнет. Тусуется со своими подружками, ходит по барам. Делает мозг очередному дурачку, ловко плетя паутину. Несмотря на то, что между нами все было кончено, она все еще была в моей голове. Короткая трель выдернула меня из тягучих темных мыслей. Достал телефон из кармана, остановившись перед лифтом. 2 сообщения. 1 от банка, перевод на приличную сумму. 2 от Димы. «Аванс. И сорян за Настюху. Не думал, что она притащится в пешку». Сбросил 2 сообщения, вызвал лифт. Взглянул на кнопку. Палец замер над цифрой 8. Губы скривились в глупой усмешке. 8-й этаж. «Да, вчера я дал маху с новой соседкой. Какая-то она не такая. Не понимаю, что именно, но что-то меня в ней зацепило. И дело было не в том, что я остался один в большой мрачной квартире после того, как выставил Настю за дверь. Нет, что-то здесь другое. Вот только понять я не мог». Нажал кнопку. Лифт медленно пополз вверх. Вновь открылись створки металлических дверей. Вышел из лифта, прокручивая в голове вчерашнюю встречу. Сначала в лифте, потом около моей двери. Кружка ей, значит, понадобилась. Что, впрочем, было неудивительно. После того, как рабочие закончили ремонт, я уже рассчитывал, что кто-то допоселится за стенкой. Но прошла неделя, потом месяц, а здесь так никто и не объявился. Я уже успел выдохнуть, рассчитывая, что в ближайшее время буду жить без соседей за стеной. Как появилась она? С чемоданами, без кружки и охерительной грудью, с острыми сосками, которые едва не кромсали ткань ее футболки. Так, надо бы выдохнуть. И не думать о сосках соседки. Но стоило мне только о ней вспомнить, как тут же остановился перед дверью, потому что увидел какую-то небольшую коробку и прикрепленную к ней желтую бумажку. Надеюсь, это не презент от бывшей. Настя, может, и не такое. Но стоило взглянуть на стикер, как все стало на свои места. Спасибо. Вы очень выручили меня вчера. Дважды. Постскриптум. Белых не было. Взял в руки коробку и вошел в квартиру. В коробке, как я уже успел догадаться, была новая кружка. Похоже, соседка решила меня таким образом отблагодарить. Вот только подарков мне не нужно. Скомкал стикер и отправил тот в мусорное ведро. Туда же отправилась коробка. Надеюсь, эта соседка здесь не задержится надолго. Мне было намного спокойнее, когда никто не жил в соседней квартире. Переодевшись, взял пачку сигарет и вышел на лоджию. Закурил, приоткрыв окно. С улицы доносился запах дождя. Повернул голову вправо. Едва не выронил сигарету. На соседней лоджии, которая была отделена от моей стеклянной перегородкой, сидела в кресле новая соседка и держала в руках ту самую кружку, которую я вчера отдал ей. Сначала сутулилась, потом улыбнулась. Приподняв кружку, кивнула мне. Не оставалось ничего иного, как ответить приветственным взмахом руки и, затушив сигарету в пепельнице, ретироваться с собственной лоджии. Похоже, аванс от Димы я потрачу на небольшой ремонт. Надо бы заменить стеклянную перегородку между нашими лоджиями на света- и звуконепроницаемую стену.